37. «Эй, солдатик!» – раздался сзади женский голос. Сергей, не успевший пройти по улице и 30 шагов, оглянулся. «А, это ты, док!» Его догоняла Магда. Сложенная кепи торчала у нее из-под погона. Рукава комбинезона по традиции морпехов были аккуратно закатаны выше локтей, обнажая загорелые, мускулистые руки. «Какая я тебе, док?» Догнав его, поправила девушка. «Ты не в моем взводе, парень. Это для них я док, потому как я их задницы из огня вытаскиваю, а для остальных я Магда». «Ну, как скажешь, Магда», — равнодушно согласился Сергей. Они пошли по улице рядом. «Куда торопишься?» — спросила Магда. «К девочкам?» «Да нет», — машинально ответил Сергей. «Не к ним, пока не решил, куда. Куда глаза глядят. Составить тебе компанию?» Он покосился на ее крепкую, дышащую, пластичной силой фигуру, плотно обтянутую комбинезоном. «А что, прикольно получится? Взвод ухохочется, когда узнает, что я закадрил крутого капрала-морпеха. А вот этот и зря, дружок», — серьезно сказала Магда, прищурившись на него своими стальными глазами. «Еще раз выдашь что-нибудь в таком духе, очнешься в реанимации, когда тебе яйца будут назад пришивать. Понятно? И вообще, кончай строить из себя крутого. Говори нормальным языком, мы не в казарме. Окей?» Сергей кивнул. «Хорошо, Магда, извини. Я просто не знаю, как вести себя с тобой. Ты все-таки морпех, да еще и целый капрал». «Ой, да брось ты рефлексовать!» Она непринужденно взяла его под руку. «Представь на секунду, что я нормальная женщина». Сергей с трудом подавил готовую сорваться с языка пошлую остроту. «Еще бы знать, что такое нормальная женщина. Я и забыл уже, как они выглядят». «Вместо этого», — сказал он, слегка улыбнувшись. «Я освежу тебе память», — улыбнулась в ответ Магда. Теперь, когда вокруг не было ее друзей, она словно сбросила маску крутого рубахи парня, сразу став проще и естественней. «Думаешь, хорошо все время быть живым танком и ловить зубами пули?» Они засмеялись, непроизвольно ускоряя шаг. Идти под руку с девушкой быстрым шагом было непривычно, и необычно, и странно. Сергей первым заметил, что они почти бегут. «Слушай, Магда, мы куда-то опаздываем?» Она хихикнула. Они сбавили шаг, старательно идя не в ногу. «Твои кабаны не обидятся, что ты их бросила?» «Да ну, что ты! Я же им почти как мать, на руках их таскаю. К тому же, проводить с ними все свободное время – то еще удовольствие. То к девкам завалятся, то драку устроят. Крутизной меряются». Она немного помолчала. «За неделю их физиономии так надоедают, что поневоле захочешь от них спрятаться. Насчет рук ты это образно?» «Если бы». Улыбка Магды словно застыла. «Малыша на боевых в голову приложила. Едва выжил, шлем в дребезги. Напичкала его обезболивающим до бровей и на себе в укрытие перла. Да не просто так. А как дорогую статуэтку, не дай бог встряхнуть? Это после того боя у него пол головы сплошная арматура. Слышал, наверное, как он стену лбом крушит». Сергей кивнул. А Санчес во время десантирования задел под водой электрическую медузу. Его так шарахнуло, что вся автоматика отключилась, включая автодоктора. До вертолета полчаса держала его под реаниматором. Думала, отдаст Богу душу. И ничего, даже не дергается сейчас. Классный снайпер. Да, все они битые и перебитые, и ты таким будешь. С минуту они молча брели по тротуару. Да ладно, она стряхнула с лица мертвую улыбку. Что-то я все о грустном. Мы вроде как веселимся. Куда пойдем? Тебе лучше знать. Выбирай дорогу, а я угощаю, улыбнулся Сергей. Ох, люблю я халяву. Кто-то просил говорить по-человечески, напомнил ей Сергей. «На человеческом языке это и не скажешь как следует», – засмеялась она. «Так куда пожелаете, мэм?» «Дай подумать», – она остановилась, нахмурила брови. «Придумала. Пойдем слушать джаз в Аране. Какая-то местная группа, говорят, жутко популярная. Всего 2 дня играют. Они даже в межпланетные туры катаются». «Ну что ж, давай, веди. Это рядом, пара кварталов отсюда». На вывеске ресторана прямо под названием было выведено «Только для офицерского состава». Тонированные стеклянные двери то и дело раздвигались, выплескивая из себя порции плотной аритмичной музыки, вместе с подтянутыми офицерами под руку с элегантными дамами. Патруль военной полиции недвусмысленно прохаживался неподалеку, меряя шагами небольшой скверик. «Хм, отчего-то мне кажется, что нам тут не будут рады», – проговорил Сергей. «Да ну, ерунда», – отмахнулась Магда. «Сейчас я все устрою, подожди тут». Она высвободила руку, исчезла за углом. Несколько минут Сергей в ожидании разглядывал проходящие мимо пары, из-под тишка провожая глазами некоторых офицерских спутниц. «Любуешься?» – раздался сзади голос Магды. Он смутился, быстро повернулся к девушке. Она держала под руку высокого капитана-морпеха. «Это куклы для выхода, категория только для офицеров. Резиновые игрушки и то более живые, чем они». Магда презрительно посмотрела вслед длинной жгучей брюнетки с большим искусственным бюстом, которую прижимал к себе молодой вертолетчик. Повернулась, представила своего спутника. «Знакомься, это капитан Джон Бридж, первый батальон первого полка». «Сэр, рядовой Заноза, первый батальон первого полка мобильной пехоты, сэр», — вытянулся Сергей. «Ну-ну, боец, расслабься», — ответил капитан. Пока он молчал, не было заметно, что он изрядно пьян. «Видишь, ты тоже из первого-первого. Стрелок?» «Никак нет, сэр. Оператор комплекса огневой поддержки, сэр». Капитан пожевал губами, осмысливая услышанное. «Это такая железная страхолюдина на двух ногах?» – уточнил он. «Так точно, сэр». «Круто. У нас такой фигни нет. Видел я, как они палят. Правильные машинки», – наконец уважительно изрек он и добавил. «Хотя нам оно и не надо. У меня в роте есть пулеметчик. Сам какой хош-комплекс разделает. Одной рукой стреляет. У меня таких много. Это вам мелкоте без поддержки никуда. А морпехи сами себе поддержка». «Так точно, сэр». «Док, а чего он у тебя такой уставной?» Капитан повернулся к Магде, которая все это время старательно не давала ему терять равновесие. «Мы ведь без чинов, так? И вообще, ты не говорила, что твой дружок из пехоты». «Конечно, без чинов, Джон!» – она улыбнулась Сергею, крепче ухватывая капитана под локоть. «А Серж свой парень!» «Разрешите уточнить, сэр!» Увидев, как покачала головой Магда, Сергей поправился. «То есть, Джон, я не из пехоты, я из мобильной пехоты!» «Держишься своих?» «Это правильно, парень!» «Морпехи потому и морпехи, что держатся друг за друга!» С этими словами офицер навалился на Магду. «Бог любит морскую пехоту!» Магда потихоньку разворачивала его к дверям. Сергей бросился ей на подмогу, подхватив капитана с другой стороны. «Говоришь, была на Шеридане в 70-м?» Пьяно глядя на Магду, спрашивал морпех. «Точно, Джон, была. 13-я невезучая. 2-й 1-го, рота Альфа». «2-й 1-го?» – он наморщил лоб. «Значит, рядом были. Я тогда был взводным, в 3-5, рота Браво. Зачищал Сан-Антонио. Говорят, вас там хорошо повыбило». «Да уж, умылись кровью», – нехорошо усмехнулась Магда. «Все, пришли. Давай, Джон, приглашай». Она открыла дверь. Сергей помог офицеру войти. Рядом тут же возник прямой, как палка, метрдотель в безупречном смокинге. «Господа, мне очень жаль, но это заведение только для господ офицеров», – заявил он, всем своим видом излучая респектабельность. «Они мои гости!» Прищурился с высоты своего роста капитан. «Я их пригласил!» «Сэр!» Накрахмаленная грудь развернулась в сторону офицера. «Я сожалею, но правила нашего заведения не позволяют!» «Я сказал, милейший!» Капитан словно протрезвел, оттолкнув руку Сергея и выпрямляясь. На них начали оглядываться из-за ближайших столиков. «Что эти солдаты – мои гости! И я офицер, как видите! Мне повторить еще?» «Проводите нас к столику, мы пришли послушать музыку». «Сэр, нас посещают старшие и высшие офицеры. У нас респектабельное заведение», – побледнев, упорно лепетал служащий. Его слова заглушили звуки блюза. Ритмичный бас бился в тяжелые драпировки зала. Музыка была так плотна, что, казалось, проникала сквозь поры кожи. Капитан наклонился к метрдотелю, положил ему тяжелую руку на плечо и, дыша перегаром прямо в лицо, что-то беззвучно говорил. Слушая его, лакей бледнел, покрывался испариной, беспомощно оглядывался, но не мог вырваться из клешни морпеха. Наконец капитан отпустил его, подтолкнул в сторону зала. Сдавшийся служащий, всем своим видом изображая попранную невинность, повел их в самый темный угол, где их столик почти не был виден из основного зала. Разноцветные пятна прожекторов, ритмично помаргивая, расцвечивали причудливыми переливами небольшую эстраду, где четверо парней в модных, потертых джинсах и бейсболках выдавали бесподобный ритм. Зал был довольно плотно заполнен. Изящные декольтированные дамы мило улыбались накрахмаленным офицерам, пили шампанское. Тут и там среди молодых вояк выделялись рядами орденских колонок полковники, смотревшиеся странно рядом с дорогими молодыми подругами. Сергей помог Магде сесть, заслужив от нее благодарный кивок и немного смущенную улыбку. Джон тяжело бухнулся на стул спиной к залу. Официант разложил перед ними электронные планшетки меню в дорогих кожаных папках. После заведения Мустафы есть не хотелось. «Легкую закуску?» – спросил он Магду. Та кивнула. «Что вы пьете, Джон?» – обратился он к капитану. «Я угощаю». «А, все, что горит!» – равнодушно ответил морпех. Сергей потыкал пальцем по меню, набирая заказ. Передал папку официанту. «Здесь не слишком уютно», – заметил он, обращаясь к Магде. Та пожала плечами. «Хлев, каких мало», – коротко отрекомендовал заведение капитан. «И цены, как в кафе при генштабе. Но штабные говняки любят потрясти тут мошной. И еще летуны». В ожидании заказа они молча посидели, слушая музыку. Квартет исполнял одну композицию за другой, спокойно и с удовольствием занимаясь любимым делом, наплевав на приличие, отдаваясь ритму. Лишь иногда они делали маленькую паузу, чтобы выкурить сигарету или хлебнуть холодного пива. Дым от их сигарет причудливо переливался в лучах прожекторов, всасываясь в потолок. Похоже, для заезжих знаменитостей сделали исключение, больше в зале курящих не было. Принесли их заказ. На стол с гравитационной тележки перекочевал запотевший графинчик с водкой, дымящееся мясо под острым соусом, бутылка вина и тарелки с крохотными кучками фирменных салатов. За такие деньги порции могли бы быть и побольше, неприязненно отметил про себя Сергей. Официант, пренебрегая пробой, разлил вино по бокалам. Сергей, покачав головой, начавший гневно раздувать ноздри Магди, кивком отпустил его. «Угощайтесь, Джон!» Он подвинул тарелку с дымящимся мясом капитану. «Горячее мясо, лучшая закуска!» Тот кивнул в знак благодарности, налил и залпом проглотил рюмку водки. «Недурно!» – промычал он, кладя в рот аппетитный кусок. Магда задумчиво смотрела на эстраду, изредка прикасаясь к бокалу. Музыканты были в ударе. Сергей, смакуя вино, расслабленно купался в волнах музыки. Капитан периодически прикладывался к бутылке. Музыка скрадывала холодную враждебность яркого зала. Незаметно прошел час. Сергей даже удивился, как быстро промелькнуло время. Музыканты отдыхали, куря тонкие сигареты, и тихо болтали друг с другом. «Может, уйдем? Мне тут что-то не нравится», – спросил Сергей у задумчивой Магды. Она согласно кивнула. Сергей подозвал официанта. «Что желаете, сэр?» «Будьте добры, пиво музыкантам, того, что они пьют». «Хорошо, сэр». «И счет, пожалуйста, мы с дамой уходим». «Господин капитан, вы остаетесь?» «Да, посижу еще немного», – отозвался Джон. «Одну минуту, сэр», – слегка поклонившись, официант удалился. Они подождали, пока принесут счет. Магда задумчиво улыбалась, поигрывая серебряной вилкой на столе. Сергей непроизвольно накрыл ее ладонь своей. Она подняла глаза. «Тебе понравилась музыка?» – спросил Сергей. «Не то слово, просто откровение какое-то. Никогда не думала, что музыка может так цеплять». «Ваш счет, сэр!» – официант протянул красивую фирменную бумажку в прозрачном пластиковом планшетике. Поставил на стол считыватель. «Извините, уважаемый, я верно вас понял. Эта цифра означает размер чаевых», – поинтересовался Сергей. «Совершенно верно, сэр. В традициях наших посетителей благодарить за хорошее обслуживание», – холодно улыбнулся официант. «Ясно». Сергей быстро отстучал на клавишах считывателя цифры, сунул карточку в щель. «Очень красивая цифра. Видимо, я не соблюду ваши традиции, потому что обслуживают тут безобразно. Сначала нас отказались пустить, несмотря на приглашение офицера. Потом разлили вино, не дав его попробовать. Замечу, дорогое вино. Вероятно, вы считаете это хорошим обслуживанием. Но на моей родине так обслуживают только в привокзальных буфетах. Извините, я не плачу чаевых. Этот господин, он кивком указал на капитана, остается. Его обед оплачен. Всего хорошего». Официант уныло кивнул, забирая считыватель. Сергей помог Магде подняться. Хлопнул по подставленной руке Джона. «Спасибо за приглашение». С соседнего столика на них недовольно покосился жующий майор, явно не одобряя фамильярных отношений офицера с рядовым. Магда шла впереди, изящно лавируя между столиками. Глядя на ее легкую, пластичную походку и гордо поднятую голову с красиво очерченным затылком, Сергей невольно сравнивал ее с декольтированными женщинами за столиками, томно улыбавшимися своим кавалерам. «Действительно, куклы», — подумал он.